«Слушай, нам пора двигаться, мы опаздываем», — сказал Флэк. «Крепкий орешек, приятель, ты же знаешь правила». «Конечно, если ты не против объяснить это Гарриту», — сказал Флэк, заставив его побледнеть. Еще до того, как он сошел с ума, Гаррит не любил, когда людей задерживали по глупым причинам. Вскоре группа двинулась вперед, не поднимая тревоги. «Я чуть было не подумал, что этот парень обмочится, когда упомянул Гаррета», — сказал Клитус. «Это ничего не значило. Я чуть не потерял его, когда этот болван включил металлоискатель». Пластик сказал насчет упряжи. «75 центов, это 75 центов. Я должен выбрасывать деньги на ветер?» — спросил Харнис. «Заткнитесь и сосредоточьтесь на работе», — сказал Флэк, когда они вошли в подсобку, чтобы привести себя в порядок. Клитус вытащил коробку из-под ланча и собрал парня, в то время как Пластик сорвал фальшивую кожу на ее животе, обнажив взрывные устройства, а Жгут вытащил его оружие по выбору. «Где твое оружие?» — спросил Клитус у Флигга. «Этому не нужно никакого оружия», — сказал Харнис. Вскоре группа разделилась. Клитус и Пластик направились к лифту, чтобы добраться до реактора. Войдя, они попытались закрыть дверь, но Снарт остановил их. «Спускаемся вниз?» — спросил Снарт, садясь в машину. «Конечно», — сказал Клитус. Оба они выглядели очень нервными, пока Клитус не усмехнулся. «Между прочим, вот уже 6 недель моя жена умоляет меня уговорить Голденглайдер дать ей автограф. Вы не знаете, где она сейчас?» — спросил Клитус, заставив Пластику посмотреть на него, как на сумасшедшего, что технически и было так. «Извини, но сегодня ее нет, в следующий раз повезет больше», — сказал Снарт, когда двери открылись и он вышел. Как только он это сделал, Пластик ударил его по руке. «Ой, что?» — растерянно спросил Клитус. «Да ты с ума сошел. Я знаю, что ты ненормальный, но давай же», — сказал Пластик, заставив его закатить глаза. «Добро пожаловать», — сказал Клитус, заставив ее зарычать, прежде чем она заметила какое-то устройство на его шее. «Что это за чертовщина?» — спросил Пластик. «А, о, что-то такое Флэк на меня нацепил. Возможно, бомба или что-то еще, чтобы убедиться, что я не буду плохо себя вести», — сказал Клитус, заставив ее нахмуриться. «Это не бомба. Что это такое?» — мысленно спросила Пластик. Между тем, Флэк и Харнис взламывали склад, когда услышали тяжелые шаги, и спрятались, когда атомный сокрушитель проходил мимо, прежде чем уйти. «Сокрушитель атомов, что он здесь делает?» Фугит никогда ничего о нем не говорил, — раздраженно сказал Харнис. «Должно быть, поменялся дежурством с кем-то другим», — сказал Флэк, прежде чем двери открылись. «Это X1. Мы добрались до контрольного пункта А», — сказал Флэк. «Твои 34 секунды отстают от графика», — сказал Фьюгейт. «Теперь, когда мы внутри, мы постараемся ускорить темп», — сказал Флэк, когда они вошли внутрь, но столкнулись лицом к лицу со второй дверью. «На чертежах нет второй двери», — сказал Флэк. «Скорее всего, он надурачит любого, кто приобрел синие отпечатки. Крюгер заранее обдумывает подобные вещи», — сказал Фьюгейт. «В реакторном отсеке Пластик устанавливал заряды, чтобы взорвать реактор». «Шевелись, милая», — сказал Клитус. «36 секунд», — сказал Пластик. Клитус ухмыльнулся, но не заметил, как один из рабочих вышел из-за угла, пока не стало уже поздно. «Что ты делаешь?» Клитус быстро посадил его в головной замок, прежде чем он повернул его голову. Прежде чем убить его, пока кожа не лопнула и не оторвала его голову прямо. «Красивый», — удовлетворенно сказал Клитус. «Фу, я мало что знаю об этом парне, но я вызывающе думаю, что он сделал бы это для своего отвратительного удовольствия». «Воловой», — сказал Пластик. «Нам нужен запасной план, Х4», — сказал Флэк. «32 секунды до детонации Пластика», — сказал Фьюгейт. «Вас понял. Синхронизация», — сказал Флэк. «X3, у вас есть 28 секунд, не опаздывай», — сказал Фьюгейт. «Получить это», — сказала Пластик, когда они с Клитусом бросились прочь. «И сейчас же», — крикнул Флэк, готовясь бросить свой взрывной бумеранг, и взорвался одновременно с реактором. «Хорошо, давайте двигаться», — сказал Флэк, когда они бросились на поиски своей цели. «Черт возьми», — удивленно сказал Харнис. «Бумер, познакомься с пакетом, уничтожитель», — сказал Флэк, глядя на оружие, которое Шинок одурачил Гефеста, заставив его выдать себя за Ариса. На мостике Эмган отдавала приказы всем, кому могла. «Капитан Атом, сказал Эмган по связи. «Я уже в пути. Я должен быть в состоянии предотвратить распространение утечки», сказал капитан Атом. «Снарт», сказал Эмган, «я прослежу, чтобы все вышли через порталы в подвале. Атом, убедитесь, что вы исследуете реактор, так как я сомневаюсь, что это несчастный случай», сказал Снарт. «Будем делать», сказал капитан Атом. «Обратно в кладовку. Могучий корабль Гефеста, избранное оружие Ариса. Восстание уничтожь по моему приказу». Флек сказал, что читал записку, но ничего не произошло. «Это не работает. Теперь мы в этом замешаны», сказал Харнис, глядя на него, и широко раскрыл глаза, когда Флек сильно ударил его в ответ, прежде чем он встал и вытащил свое оружие. «Тогда в чем твоя проблема, приятель? Хочешь сделать пару кругов?» — спросил Харнис, готовый к бою, когда лицо аннигилятора вспыхнуло и шагнуло вперед. «Правильно, вызвано яростью». «Правильно, я и забыл. И что теперь?» — спросил Харнис. «Мы подождем остальных», — сказал Флек, заставляя его ворчать. Клитус и Пластик уже бежали вверх по лестнице, когда дверь начала закрываться за ними. «Нет», — сказал Пластик, пытаясь удержать ее от закрытия. «Нет», — крикнул Пластик, прежде чем чья-то рука схватила его и подняла, открыв капитана Атома. «Все в порядке, вы двое», — сказал капитан Атом, когда они промчались мимо него. «Просто поднимайся как можно быстрее», — сказал капитан Атом, прежде чем слететь вниз и закрыть дверь. «Такова была идея», — сказал Клитус. «Сейчас 9:02. Ты израсходовал свой блокнот. Больше нет никакого права на ошибку», — сказал Фьюгейт, как только вошли Пластик и Клитус. «Ладно, пошли», — сказал Флэк. Шон внезапно появился на сторожевой башне мостика. «Какого хрена здесь произошло?» — спросил Шон. «Этого мы не знаем. В реакторном отсеке что-то пошло не так», — сказал Эмган, прежде чем они услышали звуки, похожие на бой снаружи, прежде чем атомный сокрушитель был брошен через стену аннигилятором. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем Флэк и его команда вошли. «Шон», — сказал Флэк. «Рик, вот они, блядь», — Шон пытался сказать, пока не увидел аннигилятор. «А нет, вы, ребята, не заберете эту штуку отсюда», — сказал Шон, когда появилась его броня. «Очень жаль, Крюгер». Клитус сказал, что стрелял в него, но они просто отскочили, прежде чем Шон бросился на него и отрезал ему руки, заставив его кричать от боли. «Вряд ли ты стоишь таких усилий», — сказал Шон, бросаясь на Харкнесса, сбивая его с ног, прежде чем швырнуть Флигга в стену и пнуть Пластика вниз. «Конец связи», — сказал Шон. «Прости, Шон, но у меня есть еще один трюк в рукаве», — сказал Флэк, вытаскивая детонатор, прежде чем нажать на него, и устройство на шее Клитуса сработало, прежде чем маленький стеклянный контейнер с красной движущейся жидкостью разлетелся на части, прежде чем впитался в кожу Клитуса, заставляя его кричать, прежде чем его руки начали расти обратно. «Что ты наделал?» — крикнул Шон. «Скажем так, у тебя есть выбор. Сосредоточьтесь на нас или, наконец, покончите с реальной угрозой», — сказал Флек, поднимая Харкнесса, но оставил позади Пластика, который со стоном поднялся, прежде чем тело Клитуса погрузилось в знакомую красную жижу. «Яд внезапно взял верх. Я должен был догадаться», — сказал Яд, прежде чем Тина приняла форму симбиотической бойни. «Я вернулся», — закричал Карнаж, хохоча как сумасшедший в воздух. Поскольку Клитус был первоначальным хозяином бойни, имело смысл использовать только их обоих. «Что за черт?» — в шоке завопил Пластик. «Как? Черт возьми, он все еще жив. Нацу сжег свою задницу», — крикнул Шон. «Пока есть хоть малейшая часть нас, мы можем выжить. Очевидно, Кадмус нашел то, что осталось, и отдал его этому уроду», — сказал Веном. «А, я почти забыл, каково это — снова двигаться, чтобы почувствовать такую силу. Этот голод», — сказал Карнаж, хватая Пластику. «Нет, нет, нет», — крикнул Пластик, собираясь откусить ей голову. Однако Веном бросился на него и дрался за пределами комнаты. «О боже», — сказал Эмган, точно зная, чем все это закончится. Однако она увидела, как Флек и Харкнесс вместе с аннигилятором сели в телепортер и исчезли. Она быстро вбежала, чтобы посмотреть их предполагаемые координаты, но все сгорело. Они обо всем подумали. Веном и Карнаж продолжали сражаться в коридорах, пока Веном не вытащил свою цепь и не обернул ее вокруг него, пока он не начал бить его о стены, но убедился, что избегает стекла. Ворвавшись в медицинский кабинет, Карнаж сорвался с цепи и зарычал на него. «На этот раз ты не сможешь победить меня, Веном. Почему ты встал на сторону этих людей, когда должен был помогать нашему роду пировать на них выше моего понимания? Бунт был прав насчет тебя. Ты слаб», — сказал Карнаж, заставив его фыркнуть. «По крайней мере, он не какой-нибудь уродливый паразит», — сказал Шон. «Паразит». Карнаж взревел, разъяренный этим замечанием. Однако внезапно еще одна цепь обернулась вокруг него, прежде чем он увидел радужного всадника, который не спал и смотрел на него. «Эта штука действительно уродлива», — сказал радужный всадник, прежде чем его цепь поглотила радуга пламени и бойня взревела от мучительной боли. «Не еет», — закричал Карнаж, превратившись в камень, прежде чем сильный рывок разорвал его на куски, в то время как Клитус с его руками остался и огляделся, прежде чем радужный всадник ударил его кулаком в грудь, схватив его сердце, прежде чем раздавить его. «Мне нравится этот парень, он крепкий орешек», — сказал Веном, заставив Шона хихикнуть, когда он взял себя в руки. Позже, то, что осталось от оперативной группы X, вернулось в здание еще до того, как туда вошли Аманда и Фауст. «Ты думаешь, что сможешь извлечь из этого какую-то пользу?» — спросила Аманда. «Несокрушимая броня, выкованная богами». «А да, конечно», — сказал Фауст. «Насколько я понимаю, мы потеряли пластик и Клитуса», — сказала Аманда Флигу. «Да, мэм, утром вы получите мой полный отчет», — сказал Флэк, уходя. «Сток», — сказала Аманда, заставляя его остановиться. «Я знаю, что это было нелегко идти против друга, который помог тебе. И все же я думаю, что твой отец гордился бы тобой», — сказала Аманда. «Мам», — сказал Флэк, уходя. «Между тем, так кто же, черт возьми, этот парень?» — спросил Гарри Тушона, стоявшего у входа в медицинское крыло. «Его зовут Адриан Марксмен. Его отец был миллиардером, который поддерживал и соблюдал закон Легиона. И, очевидно, имел связи с тем, что Фредди был его личным банкиром. Когда Эшли узнала об этом, она приказала убить его родителей. Травма всего этого дела пробудила его силу без того, чтобы все всадники были мертвы», — сказал Шон. «В порядке. Что нам с ним делать?» — спросил Гаррит. «При обычных обстоятельствах ему пришлось бы ждать 3 года, прежде чем вступить в Легион, но мы делаем очень редкие исключения. Его поместят под особый случай, чтобы никто не догадался». «Теперь ты нашел нашего крота?» — спросил Шон, заставив его нахмуриться. «А да, тупица пел, как птица. Они предложили ему деньги. Я бы хотел, чтобы любой из наших умопомрачительных друзей вошел в его голову и стер все, что он знает с тех пор, как вступил в Легион», — сказал Гаррит. «Немного грубо, тебе не кажется?» «Наверное, он выложил все, что знает», — сказал Шон. «Да, но мы больше не можем доверять его тупице», — сказал Гаррит. «Гаррит, мы больше никому не можем доверять», — сказал Шон. «Может и нет. Я утрою охрану здесь. Заставь их дважды подумать, прежде чем связываться с нами», — сказал Гаррит. «Штраф», — сказал Шон. Глава 132. Глава 132. Баланс. Супермен стоял на траве поля на неизвестной планете. С ним был Шон, дедакт, супергерл и властная девушка. «Эта планета кажется мне знакомой», — сказал Супермен, заставив Шона хихикнуть. «Ну да, я нахожу забавным, что ты не узнаешь свою родную планету», — сказал Шон, заставив его широко раскрыть глаза. «Ты хочешь сказать?» — попытался сказать Супермен. «Добро пожаловать на Криптон», — сказал Шон, глядя на травяные поля возрожденной планеты. «Это заняло некоторое время, но теперь мы вернули планету», — сказал дедакт, заставляя Супермена упасть на колени, заставляя Шона хихикать. «Да, это много, чтобы принять, но это займет некоторое время, чтобы вернуть людей», — сказал Шон. «Но почему?» — спросил Супермен. «Криптонская ДНК такова сложной. Пройдет еще пара лет, прежде чем мы сможем начать клонировать людей обратно», — сказал Шон. «Если бы только дядя Джор-Эл мог это видеть, он был бы счастлив», — сказала Супергерл. «Да он так и сделает», — сказал Супермен. «Позже. И ты уверен, что именно так получил свои способности?» — спросила Лейну Адриана. «Да. Поверь мне, это не то, что ты так легко забываешь», — раздраженно сказал Адриан. «Сэм, что ты делаешь?» — спросил Вудс, входя. «Просто хочу убедиться, что я все правильно понял. Если он собирается стать частью Легиона в его возрасте, мы должны знать все факты, чтобы общественность не поняла неправильно», — сказал Лейн. «О, я понимаю», — сказал Вудс. «Так как же Мейсон и остальные справляются со своим возвращением в армию?» — спросил Лейн. «Хороший, готов вернуться на поле боя», — сказал Вудс. «Я ухожу». Адриан сказал, что уходит, как только вошел Гарриет. «Есть какие-нибудь признаки пропавшей брони?» — спросил Лейн. «Нет, я не знаю, что задумал Уоллер, но я думаю, что она хочет получить броню для чего-то», — сказал Гарриет. Позже чудо-женщина шла по коридору, когда услышала крики. Глядя на небольшую толпу вокруг медицинского крыла, она полетела вниз и увидела, что и Тригана удерживают даже он и некоторые другие. Ворота Тартара распахнуты в обе стороны. Равновесие склоняется к хаосу, сказал Итриган, прежде чем его пристегнули. «Узурпатор, дьявол!» — крикнул Итриган. «Не забывайте, что Джейсон Блад мертв со времен темной главы». Даже он подплыл к остальным, прежде чем пройти сквозь стекло. «Что происходит?» — спросила чудо-женщина. «Даже не знаю. Внезапно все наши волшебные члены, ну, смотрите сами», — сказал даже он, показывая остальным. «Доктор Судьба, доктор Странг, Вонг, Константин, Тала, Вуя, Затана, Шон и другие призрачные всадники. Они в агонии. Что мы можем сделать?» — обеспокоенно спросила чудо-женщина. «Даже не знаю. Я занимаюсь исследованиями. Как только я что-нибудь узнаю, я дам тебе знать», — сказал даже он. Направляясь в свою комнату, Диана открыла дверь и увидела, что кто-то ест ее фрукты. «Ртуть, помоги мне, если это опять ты», — раздраженно сказала чудо-женщина. «Нет-нет, это настоящий спидстер». Диана быстро включила свет, показывая, что это Гермес, посланник богов Олимпа. «Эй, Диана, я сама вошла», — сказал Гермес. «Гермес, как я могу служить посланнику богов?» — спросила Диана. «Не будь такой формальной, Диана. Вы с Шоном практически семья. Не то чтобы это был светский визит. У меня есть кое-что для тебя. Это очень важно», — сказал Гермес, роясь в своей сумке. «Зевс заплатил за ночлег. Вот он», — сказал Гермес, протягивая ей свиток, прежде чем она начала читать его. «Для хорошего времяпрепровождения позвони по Денимусу», — сказала Диана, подняв бровь. «Упс», — сказал Гермес, выхватывая его. «Не тот свиток. Кажется, у меня есть шанс. Это номер ее мобильного», — сказал Гермес, заставив ее закатить глаза от удовольствия. «Вот оно. По повелению Зевса, отца Олимпа, Диана из Фемискира отправится в Тартар и исправит то, что было нарушено». Гермес читал. «Тартар? Почему?» — спросила Диана. «Феликс Фауст снова на свободе», — сказал Гермес. «Я думала, он умер», — сказала Диана, нахмурившись с первой и последней встречи с ним. «Да, Шон застрелил его из пистолета. Неприятно это говорить, но оружие науки не оказывает большого влияния на людей с магией. Даже будучи дилетантом, он все равно принимал меры предосторожности. Шон и его волшебная группа встретились с ним во второй раз за то время, когда судьба вернулась. Разве он вам этого не говорил?» – удивленно спросил Гермес. «Я могу придумать несколько причин, почему. Больная тема после того, что он пытался натянуть на мой дом», — сказала Диана, зная, как работает ее муж. «Хороший. Так или иначе, Фауст приобрел доспехи, которые были украдены здесь 2 недели назад. Хотя по какой-то причине он слил свою душу с доспехами и направился прямиком к воротам Тартара», — сказал Гермес. «Мои сестры так и сделали бы», — попыталась сказать Диана. «Они пытались, но ты же знаешь, на что способна эта броня». Он вошел в ворота и сбросил Аида с трона. «Хотя не знаю почему, ведь именно Шон переспал с ним в первый раз», — сказал Гермес. «Я был там, помнишь?» — сказала Диана. «И тебе придется быть там снова. Ты должен победить Фауста и вернуть Гадиса на трон Тартара», — сказал Гермес. «Насколько я понимаю, они достойны друг друга, поскольку, очевидно, именно Аид послал Фауста в первую очередь», — сказала Диана. «Верно, но это больше, чем просто подчинение воле богов. Вы же видели, что случилось с пользователями магии, верно?» — спросил Гермес. «Так вот в чем дело, как же Аид, сброшенный со своего трона, может так сильно повлиять на него? Ну, все просто. Всегда должно быть равновесие между порядком и хаосом. Свет и тьма», — сказал Гермес. «Держаться. Я только что прошла мимо Адриана, который является радужным всадником, и он в полном порядке. А Шон даже магией особо не пользуется», — сказала Диана. «Адриан — это особый случай. Когда первое поколение создало эту родословную, боги ввели некоторые дополнительные обновления, думая о любой возможной ситуации в то время, как сейчас. Мы даже те, кто пробудил его силы, так как легион нуждается в каждом преимуществе, которое он может получить. И хотя Шон не использует магию так сильно, его сила как призрачного всадника исходит от магии, как и у остальных всадников», — сказал Гермес. «Хорошо, я сделаю то, что должен», — сказала Диана, прежде чем он исчез. Зная, что ей понадобится преимущество, она пошла в комнату Хавкгерлс, прежде чем использовать свой доступ безопасности, чтобы открыть ее. Войдя внутрь, она огляделась, пока не нашла свою булаву и не схватила ее. «Я знаю, что мы все еще не в хороших отношениях, но это низко даже для тебя», — сказала Шейра. «Мне это нужно очень быстро. Я принесу его обратно», — сказала Диана. «Что происходит?» — спросила Шейра, заставив ее вздохнуть. «На Фемискире неприятности, мистические неприятности, и если я правильно помню, ваша булава разрушает магию», — сказала Диана. «Это как-то связано с Шоном и остальными в лазарете?» — спросила Шейра. «Фауст снова на свободе. Он вторгся в мой дом и направился прямо в Тартар, а затем по какой-то причине сбросил Аида с трона. Так можно мне его взять?» — спросила Диана. Это пакетная сделка. Если тебе нужна булава, ты получишь и меня», — сказала Шейр. Позже, на невидимом самолете Диана полетела прямо к себе домой вместе с Хаукгерл. «Ты делаешь это, потому что хочешь доказать мне свою правоту, не так ли? Тебе это и не нужно. Ты солдат и следуешь приказам, как Шон. Я простил тебя давным-давно», — сказала чудо-женщина. «Разве я когда-нибудь просил у тебя прощения?» — спросила девушка-ястреб. Амазонки стояли у ворот Тартара, отбиваясь от большого количества демонов. «Гоните их назад, сестры», — сказала Ипполита, прежде чем один из них вышел и полетел к ней, но Диана влетела и ударила его обратно. «Диана, что ты здесь делаешь? Боги попросили меня решить эту проблему. Очевидно, то, что Гадес был сброшен с трона, имеет некоторые негативные последствия». Диана хотела войти, но мать остановила ее. «Подожди, если ты собираешься совершить такой подвиг, ты должен иметь доступ к своей полной силе», — сказала Ипполита, прежде чем прикоснуться к броне, заставив ее на секунду засветиться. «Когда придет время, ты будешь знать, когда им воспользоваться». Диана и девушка-ястреб влетели в ворота как раз в тот момент, когда амазонки закрыли их. В полете они столкнулись с несколькими демонами, прежде чем начали сражаться. Однако, когда один из них схватил ястреба за крылья, он испуганно ахнул, прежде чем они отступили. Что это такое?» — ястребка пыталась сказать, пока не увидела свои крылья и не улыбнулась. «Вот именно, я ангел. Вы можете связываться со мной, если хотите, но я не думаю, что вы хотите связываться с боссом», — ястребиная девочка сказала, «чтобы они улетели в страхе. Если нам повезет, они все будут такими тупыми», — сказала ястребиная девочка. Однако, посмотрев вниз, они увидели, что несколько меньших демонов сражаются за оставшееся мясо, прежде чем ястребиная девушка подошла и схватила одного из них. Затем она бросила его перед Дианой, заставив съежиться. «А где Фауст?» — спросила девушка-ястреб. «Дай подумать. О, да, он вон там. Нет, подожди, он вон там. Нет, там». «Еще один ответ, и лучше бы он был правильным», — сказала ястребка, подняв булаву над головой. «Или что, ты убьешь меня? Черт возьми, я могу кончить вечными муками в наказании за свои грехи. О, подождите, я уже здесь». Диана увидела, что ее лассо светится, и обернула его вокруг него. «Дай я попробую. Скажи мне свое имя», — сказала чудо-женщина. «Абнагузар», — сказал Абнагузар. «Скажи мне, где найти Фауста», — сказала чудо-женщина. «В библиотеке Гадеса», — сказал Абнагюзер. «Веди нас туда», — сказала Диана, прежде чем они полетели в библиотеку. «Как ты это сделал?» — спросила девушка-ястреб. «Волшебное лассо, кто знает», — сказала чудо-женщина. «Если ты не хочешь мне говорить, прекрасно», — сказала ястребка, заставляя ее улыбнуться, прежде чем они приземлились. Чудо-женщина собиралась снять лассо. «Ждать, есть еще что-нибудь, что мы должны знать?» — спросила девушка-ястреб. «Да, тебе действительно не стоит туда заходить. А теперь, пожалуйста, сними с меня эту веревку. Я демон. Правда причиняет боль». Внутри Фауст рисовал на земле какие-то знаки. «Время почти пришло», — сказал Фауст. «Время для чего?» — спросила чудо-женщина. «Удивительно, не правда ли? Здесь больше знаний, чем где-либо еще на земле. И это был ритуал, к которому я готовлюсь. Если бы у меня не было времени, я бы с удовольствием прочитал все это. Но приказы лорда Вилгакса превыше всего», — сказал Фауст. «Вилгакс, я думал, ты работаешь на Кадмуса», — спросила чудо-женщина. «Больше по линии наблюдения за легионом и выяснения, Может ли Кадмус помочь нам против легиона? Как только броня была собрана, Вилгакс связался со мной. Аид в конце концов вернет себе трон, как только я закончу с тем, что мне нужно закончить, сказал Фауст. Мы аннулируем ваш библиотечный билет, сказала девушка Ястреб, когда они приблизились к нему, прежде чем их поглотил вихрь пыли и они исчезли. Так на чем я остановился? Спросил себя Фауст, продолжая работу. Чудо-женщина и девушка Ястреб закричали, приземлившись в снег. Не знаю, как это работает в этом месте. Все прошло хорошо, сказала ястребиная девочка, вставая. Тебе не холодно? Спросила девушка Ястреб. Нет, сказала чудо-женщина, заставив ее усмехнуться. Конечно, нет, принцесса не мерзнет. Принцесса даже не потеет в огненных ямах Тартара, сказала ястребиная девочка. Я тоже вспотел, раздраженно сказала чудо-женщина. Пожалуйста, ты светишься. Черт возьми, я бы не удивился. Ястребиная девушка попыталась сказать, прежде чем они услышали страдальческие крики, заставившие их лететь к источнику, увидев стервятников, нападающих на какого-то человека, прежде чем они отбили их, и выяснилось, что это был сам Гадес. «Тебя послал Фауст, неужели он решил, что стервятников недостаточно?» – спросил Гадес. «Их недостаточно, чудовище», – сказала чудо-женщина, прежде чем разорвать цепи и освободить его. «Похоже, я у тебя в долгу, дитя мое», – сказал Гадес, когда его броня восстановилась. «Слава богам, даже здесь должен быть порядок», — сказала чудо-женщина. «Фаусту все равно, что будет с этим местом», — сказала ястребиная девочка. «Да, я знаю, он готовит какой-то ритуал для чего-то, я не знаю, что именно, но я знаю», — сказал Гадес. «Приближаться, мы возвращаем тебя на трон», — сказала чудо-женщина. «Или умереть, пытаясь, это не входит в план», — сказала девушка-ястреб, прежде чем они все исчезли. Фауст был в самом разгаре своей работы. Наконец-то она завершена. «Пусть ритуал начнется», — сказал Фауст, прежде чем символ начал светиться. «А нет, не надо», — крикнула девушка Ястреб, бросаясь к нему, прежде чем он успел ее отшвырнуть. «Ты не будешь мешать моей церемонии», — сказал Фауст перед тем, как Аид ворвался в комнату и ударом кулака вышвырнул его из символа. «Нет», — закричал Фауст, ударив его в ответ, прежде чем чудо-женщина встала у него на пути. «Я знаю слабость брони. Все, что нам нужно сделать, это не драться с тобой», сказала чудо-женщина, прежде чем он отшлепал ее. «Я улучшил эту слабость. У меня нет на это времени», закричал Фауст, возвращаясь в символ, прежде чем он ярко засветился. «Что он делает?» спросила девушка Ястреб. «Я не знаю», закричала чудо-женщина. Фауст начал петь на каком-то иностранном языке, прежде чем Гадес попытался вытащить его, но преграда помешала ему сделать это. «Это древняя магия, очень мощно. Я не знаю, что будет дальше», — завопил Аид. «Сегодня я оставляю свой след в истории». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а библиотеки все было залито светом. Демоны были ослеплены этим. Свет вырвался из ворот, ослепив амазонок. Вокруг планеты все были ослеплены светом, вселенная была поглощена этим светом. Минуту спустя, Шейра, чудо-женщина сказала, что разбудила ее, прежде чем вытащить. «Ты весь вспотел», сказала ястребка, заставляя ее улыбнуться. «Сказать вам», сказала чудо-женщина. «Хаэм», Аид сказал, что ищет Фауста, но и он, и доспехи пропали. «Странный, я больше не чувствую Фауста, везде», сказал Гадес. «Что значит, ты его не чувствуешь?» спросила чудо-женщина. «Скорее всего, он вернулся в страну живых. Однако этот ритуал он усетит чувствовал странный и все же знакомо», сказал Гадес. «Мы здесь закончили», сказала чудо-женщина. «Не собираешься остаться моим ребенком?» спросил Гадес. «У меня есть и другие дела, требующие моего внимания, и ты не одна из них, и не называй меня больше моим ребенком», сказала чудо-женщина. «Твоя мать никогда не говорила тебе об этом, не так ли?» спросил Аид, подходя к ней. «Сказал мне что?» спросила Диана. «А тебе не было ни капельки любопытно узнать, кто твой отец?» спросил Гадес, заставив ее широко раскрыть глаза. «У меня нет отца. Моя мать лепила меня из глины», сказала Диана. «Мы с твоей матерью лепили тебя вместе. Когда вы с Крюгером прибыли на остров после вашего отъезда, я понял, что Ипполита, должно быть, вернула вас к жизни через некоторое время после того, как я был приговорен к Тартару. Возможно, как напоминание обо мне», сказал Гадес, уходя. Он лжет, Диана. Мы можем это доказать. Используй на нем лассо. Заставь его сказать правду, сказала Шейра. По правде говоря, это не имеет значения. Я знаю, что мне нужно знать. Я знаю, кто меня вырастил, и знаю, для чего меня вырастили. И я знаю, как воспитывать своего сына, сказала Диана, когда они уходили. Надеюсь, твой сын станет больше похож на тебя, сказал себе Гадес, прежде чем нашел книгу на земле и открыл ее, а потом широко раскрыл глаза и усмехнулся. Фауст, умный, но глупо, сказал Гадес. Позже, как ты себя чувствуешь, спросила Диана у Шона. Тьфу, я чувствую себя дерьмово. Что случилось? Спросил Шон. Фауст взял Тартар под свой контроль, но мы все уладили, сказала Шейра. Значит, вы снова в хороших отношениях? Спросил Шон, заставив их улыбнуться. Хороший. Я бы хотел, чтобы вы снова работали вместе, как в старые добрые времена, сказал Шон, уходя. Еще кое-что. Фауст что-то сделал, сказала Шейра. Например? Спросил Шон. Мы не уверены. Все, что мы знаем, это то, что он сделал, создав большую вспышку света по всей вселенной в течение минуты, прежде чем он остановился. А теперь Фауст пропал, сказала Диана. Хаем, я займусь этим делом, сказал Шон. Тем временем в центральном городе. Ты серьезно не знаешь, что вызвало эту гигантскую вспышку света? Спросил Джо. Нет. Диана и Шейра были так же смущены, как и все остальные. Флэш сказал команде Флэш. Ну, должно же быть что-то, что поможет нам это выяснить, сказала Кейтлин. Айрис уже собиралась что-то сказать, когда... Ребята, все обернулись и широко раскрыли глаза, когда увидели кого-то. Кто-то, кто был мертв с 2015 года. Эдди, Джо сказал, что видел своего бывшего партнера Эдди Тауна живым и здоровым. Джо, сказал Эдди, прежде чем посмотреть на членов команды Флэш, включая новых. «Почему вы, ребята, так на меня смотрите?» – спросил Эдди. «Как ты живешь?» – потрясенно переспросил Барри. «Что вы имеете в виду? И почему все смотрят старше?» – спросил Эдди, прежде чем кто-то вошел. Кто-то, кто тоже был мертв с 2015 года. Ронни. Кейтлин сказала, что видела своего покойного мужа живым. «Кейтлин, что случилось?» – спросил Ронни, оглядываясь по сторонам. «Что, черт возьми, происходит? Вы двое должны быть мертвы», сказал Уолли. А кто вы такой на самом деле?» Спросил Эдди. «Мой сын, Уолли Уэст», сказал Джо. «С каких это пор у тебя есть настоящий сын?» Спросил Ронни, прежде чем прозвучал сигнал тревоги. «Какого черта?» Спросил Барри, увидев, что в его старый дом вломились. «Мы с Айрис собирались купить это место». Попытался сказать Барри. «Идти мы разберемся с этим позже», сказал Айрис, прежде чем он быстро выбежал. «Я что-то упустил?» – спросил Эдди. Барри побежал к своему дому, но увидел, что его не взломали, так как замок был цел. Войдя внутрь, он увидел двух человек. «Извините, но это нарушение и...» Барри пытался что-то сказать, пока эти двое не обернулись, заставив его широко раскрыть глаза от шока. «Барри, мама, папа!» – потрясенно воскликнул Барри. «Привет, Слаггер!» – сказал Генри. «Что, черт возьми, сегодня происходит?» – спросил Барри. Тем временем в звездном городке, согласно сообщениям, вспышка света возникла на родном острове Дианы, сказала Фелисити. «Каким образом?» – спросил Оливер, делая свое обычное упражнение. «Как именно это называется?» Диана и Шей рассказали, что Фауст завершил какой-то ритуал. «Не знаю, что именно. В такие моменты я ненавижу магию», – сказала Фелисити. «Я никогда не смогу понять эту чушь», – сказал Рене. Внезапно поднялась тревога. «В чем дело?» – спросил Оливер. «Это так старое логово», – сказала Фелисити. «Что это за оригинальное логово, в котором вы, ребята, работали?» – спросил Кертис. «Да я поместил в него детекторы движения только на тот случай, если нам когда-нибудь понадобится вернуться к нему. Там внизу кто-то есть», – сказала Фелисити, прежде чем Оливер сел за руль. «Я все проверю», – сказал Оливер. Вернувшись в старое логово, Оливер вошел во второй вход, прежде чем войти, и увидел, что кто-то оглядывается, прежде чем он вытащил свой лук и стрелу и прицелился. «Не двигайся, руки над головой, медленно повернись», — Оливер сказал, чтобы этот человек сделал это, прежде чем он обернется. Однако этот человек заставил Оливера широко раскрыть глаза, увидев, кто это был. «Привет, Оливер, Томми», — Оливер сказал, что видел своего лучшего друга живым. «А что случилось с этим местом?» — спросил Томми. «Ребята, ты не поверишь, кто здесь внизу?» — сказал Оливер по коммуникатору. Однако внезапно появилась еще одна тревога. «И что теперь?» – спросила Тиа. «Это твой старый особняк. Оливер собирался выкупить его обратно. Там кто-то есть», – сказала Фелисити. «Я все проверю», – сказала Тиа, надевая свое снаряжение. Вернувшись в свой старый дом, Тиа увидела, что замки не сломаны и вообще ничего не сломано. Войдя, она обнаружила внутри двух человек. «Повернись», – Тиа сказала, что заставила их сделать это, и кто это был, шокировало ее, прежде чем она сняла капюшон и маску. «Тиа, мама, папа», – Тиа сказала, что видела своих родителей Роберта и королеву Морию живыми. «Что на тебе надето?» – спросил Роберт. «Какого черта?» – спросила Тиа. «В Готэме». Альфред как раз убирал гостиную, когда кто-то вошел. «С возвращением, мастер Брюс. Надеюсь, работа прошла хорошо», — сказал Альфред. Альфред широко раскрыл глаза, узнав этот голос, прежде чем обернулся и увидел двух человек. «Мое слово», — сказал Альфред, прежде чем Брюс вошел. «Альфреда ты не видел», — Брюс пытался сказать, пока не увидел двух человек, которых не видел десятилетиями с тех пор, как был ребенком. «Брюс, это ты, папа, мама», — сказал Брюс в шоке, увидев своих родителей Томаса и Марту Уэйн живыми и здоровыми. «Боже мой», — сказал Альфред, тем временем под командованием Легиона. «Я знаю Брюса. Я получаю сообщение о том, что люди, которые должны быть мертвы, живы и ходят вокруг этого места», — сказал Шон. «Как такое возможно?» — спросил Брюс. «Я не знаю», — сказал Шон, прежде чем кто-то постучал в его дверь. «Входить, Шон», — сказал, прежде чем Тилбот вошел с кем-то, кого они с Шоном не видели 18 лет. «Квинт?» – потрясенно переспросил Шон. «Здравствуй, сынок», – усмехнулся Квинт. «Я буквально столкнулась с ним в вестибюле». «Что, черт возьми, происходит?» – спросил Тилбот. «А-а-а!» – крикнул Шон, швыряя стакан в стену. «Это сбивает меня с толку и чертовски раздражает!» – крикнул Шон. «Полегче, сынок», – сказал Квинт. Шон?» – сказал Супермен по рации. «Дай угадаю, твои родители живы в твоем родном мире?» «Верно?» – спросил Шон. «Да, Супермен сказал, что видел своих отца и мать. Что происходит?» – спросил Супермен. «Я не знаю. Я получаю такие отчеты отовсюду», – сказал Шон. «Между тем, мне нужны ответы на некоторые вопросы. Как, черт возьми, это вообще возможно?» Том уже говорил своему отделению. «Том?» – группа обернулась и увидела нескольких человек, которых они не видели уже много лет. «Дел ли он?» сказал Том, увидев своего старого приятеля из ЦРУ. «Ты посмотри, старый», сказал Дилан, заставив его фыркнуть. «Вот что происходит, когда прошло почти 40 лет». «40 лет?» спросил Хокинг своего старого командира. «А да, прошло 38 лет с тех пор, как вы все умерли, за исключением Анны, которая умерла почти 28 лет назад», сказал Уэйд. «Каким образом?» спросил Блейн. «Вы все были убиты хищником. Пришелец из другого мира, хотя сейчас мы с ними в хороших отношениях из уважения», сказал Лейн. «Что, во имя ада?» сказал Дилан. «Между тем, люди повсюду возвращаются к жизни», сказал Стрейндж Вонгу. «Я вижу, но как это сделать?» сказал Вонг. Довольно простой ответ. Оба обернулись и увидели, что древний жив и дышит. «Не удивить», сказал Стрейндж. «Причина, по которой все возвращаются, заключается в том, что кто-то использовал древние заклинания», сказал древний. «Это должно быть то, что сделал Фауст», сказал Вонг. «Но зачем возвращать хороших людей?» спросил Стрейндж. Тем временем в Новом Асгарде. Отец, Тор, сказал, что видел отца и мать живыми. «Здравствуйте, мои сыновья», сказал один. «Что происходит?» потрясенно спросил Локи. «Это ты мне скажи, это еще один из твоих трюков», крикнул Тор, заставив Хел закатить глаза, прежде чем схватить их за уши и потянуть. «Эй!» – закричал Тор. «Вы оба заткнитесь», – сказала Хила, прежде чем отпустить его. «Тьфу!» – сказала Хила, заставив Одина усмехнуться. «Я вижу, ты сильно изменился», – сказал Один, заставив ее улыбнуться. Между тем, Мег Гисейр отдавала приказы своим коллегам-полицейским. «Слушай сюда, я не знаю, что происходит, но мы получаем сообщения о различных людях, возвращающихся из мертвых, а не как зомби. Я хочу, чтобы все были готовы ко всему. Это относится и ко мне». Все посмотрели и широко раскрыли глаза, увидев Дэна Терпина, который был убит Дарксайдом много лет назад, идущим через толпу. «Дан», — Мег Гисит в шоке. «Не хотите ли объяснить, что, черт возьми, происходит?» «Я совершенно потерялся», — сказал Терпин. Между тем, вставьте редкоземельные элементы из саундтрека Black Ops 2. Что, во имя ада, почему все возвращаются к жизни? Спросил Тальбот, прежде чем Шон вошел с какой-то черной металлической коробкой и поставил ее на пол. Что это за чертовщина? Спросил Квинт. Это список всех существующих заклинаний. У меня есть теория, что Фауст сотворил заклинание воскрешения, но мне нужно точно знать, какое именно, сказал Шон, прежде чем появился большой экран, показывающий каждое заклинание. Вот дерьмо, здесь их триллионы, сказал Тальбот. Для того, чтобы сделать то, что он сделал, нужно было принести какую-то жертву, сказал Квинт. Жертвовать, задумчиво сказал Шон, сусти круг до требуемой жертвы. Шон сказал, чтобы и сделал это, понизив его до 1000. Ну, это все упрощает, сказал Квинт. Хм, сказал Тальбот, прежде чем посмотреть на луну за окном. Было ли что-нибудь уникальное во время ритуала? Спросил Тальбот. Там была кроваво-красная луна, сказал Шон, прежде чем вставить его в устройство и сузить до 100. Мы уже близко, сказал Шон. Там было что-нибудь особенное, когда это случилось? Спросил Квинт. Броня аннигилятора. Кому-нибудь из них требуется оружие или предмет большой силы? Тальбот попросил сузить круг до 1. Бинго, сказал Шон. Позже. Это заклинание вернуло к жизни всех, кого мы знаем и любим. Это называется ритуал воскрешения нарушителя равновесия. Большинство заклинаний могут вернуть только ограниченное число людей. Однако это одно безгранично, сказал Шон. Но зачем возвращать всех, кого мы знаем? В этом нет никакого смысла, сказал Бэтмен. Это заклинание совсем другое. Хотя он безграничен, у него есть требования. Чтобы убедиться, что он идеально сбалансирован, он не может просто вернуть плохих людей, он также должен вернуть хороших людей. Отсюда и название «балансебрякер», сказал Шон. Поэтому, чтобы уравновесить его, он должен быть идеально сбалансирован с количеством людей, привезенных обратно, сказал Том. Не совсем. Он не должен быть идеальным, просто достаточно сбалансированным. Я предполагаю, что это способ Вилгакса увеличить свою численность, так как большое количество врагов у нас было убито незадолго до того, как Фауст произнес это заклинание. Но у этого есть и обратная сторона. Тело, разум и душа заклинателя стираются, как будто он никогда и не существовал, сказал Шон. Значит, любой человек из любого времени может вернуться, сказал Мейсон, глядя на Баумина, который умер несколько десятилетий назад. Да, без шуток, сказал Тони, глядя на родителей. Не совсем. Для обычных людей этот срок составляет 60 лет, поэтому Бауман жив вместе с несколькими другими людьми. Однако для богов линия времени безгранична. Поэтому родители Гора живы, и я готов поспорить, что Сет тоже жив, сказал Шон. И если чья-то душа сгорела, они также могут вернуться, что не должно быть возможным, но это так, сказал Шон. Значит, такие люди, как Эшли, возвращаются, сказал Рене. Нет, она не вернется. Она в месте, которое называется Бездна. Она предназначена для самых злых душ на свете. Никакое заклинание, даже это, не сможет вернуть ее назад, сказал Шон. Какой Фредди и его группа? Спросил Дик. Ум они были посередине, так что я не знаю, неуверенно сказал Шон. В любом случае нам нужно подготовиться к возвращению наших старых врагов, сказал Лейн. Кроме того, я бы приготовился к ударной волне и другим трансформаторам, поскольку они тоже считаются живыми существами, сказал Шон. Конец песни здесь. Между тем, добро пожаловать, мои товарищи, к новому режиму, сказал Вилгакс, глядя на воскресших злодеев. Ах, как хорошо вернуться, сказал Красный Череп. Мне здесь нравится, смеясь, сказал Первый Джокер. Это был Вилгакс, сказал Красный Череп. Да, спросил Вилгакс. Нам нужно поговорить о Фредди Крюгере, сказал Красный Череп. А, о чем же? Мы знаем о нем все, сказал Грот. Он имеет в виду, что режим Фредди это ничто по сравнению с ложью. Вилгакс сказал, что шокирует всех. Что? Почти все закричали от шока, ужаса и отрицания. Я уже все просмотрел, что-то не сходилось. Я пришел к выводу, что Фредди Крюгер на самом деле помогал своему младшему брату создать легион, сказал Вилгакс. Ну почему же это нехорошо мало, сказал Шокбласт. Я знал, что что-то не так, заорал Пластра. Молчать, закричал Вилгакс, заставляя всех заткнуться. Режим Фредди был ложью, а моя нет. И я заверяю всех присутствующих, что мы сокрушим легион, закричал Вилгакс, получая одобрительные возгласы от своих новых и старых товарищей. Глава 133. Глава 133. Двойное свидание. Прошла неделя с тех пор, как людей воскрешали из мертвых. Люди знали, заботились и любили. Люди, чья жизнь оборвалась из-за обстоятельств, которые были вне их контроля. В данный момент Шон разговаривал с Квинтом. «Признаюсь, я всегда думал, что ты будешь большой шишкой в правительстве. Никогда бы не подумал, что ты какой-то могущественный правитель вселенной», сказал Квинт, заставив Шона хихикнуть. «Ну да, я не совсем выбирала эту жизнь, но кто-то же должен это делать. Так что насчет тебя, что ты собираешься делать? Охота на акул в настоящее время запрещена до тех пор, пока их число не увеличится», сказал Шон. Как бы он ни ненавидел акул после многочисленных событий, он все равно должен был поступать правильно, когда дело касалось прав животных. «Думаю, я смогу снова заняться рыбной ловлей. Не то чтобы я умела делать что-то еще, когда дело касается моря», Квинт сказал, что собирается уходить. «О, пока я не забыл», сказал Шон, опуская винтовку. «Это принадлежит тебе», сказал Шон, «держать его. Кроме того, это завело тебя так далеко. Это поможет вам на этом пути», сказал Квинт, уходя и заставив его ухмыльнуться. «Между тем, черт возьми, слухи на самом деле правдивы», сказал Реви, увидев свою старую группу друзей, когда они входили в медицинский отсек, так как она должна была родиться дня на день. «Возвращаюсь из мертвых. Я никогда не думал, что это случится», сказал Дач. «Да, без шуток. И я еще больше удивляюсь тому, что произошло с тех пор», сказал Бенни, глядя на большой живот Реви и заставляя ее улыбаться. «Что я могу сказать? Теперь у меня хорошая жизнь», сказал Реви. «Значит, мы заметили. Я немного беспокоюсь о том, каким будет ребенок», сказал Рок, потирая голову. «Ребята, у меня будут близнецы», сказал Реви. «О, я почти боюсь», сказал Рок, заставив ее улыбнуться. Позже Шон шел в командный отсек сторожевой башни, чтобы посмотреть последние отчеты, когда «ты следил за мной, Хаэм», сказал Шон, прежде чем посмотреть вниз, увидев, что охотница кричит на Дежианна. «Что здесь происходит, черт возьми?» – спросил Тальбот. «Черт меня побери, если я знаю», – сказал Шон. «Ты знаешь, что сделал Мандрагора, и я почти поймал его», – сказала охотница. «Мандрагора, я думал, ему грозит смертная казнь», – сказал Тальбот. «Очевидно, что-то произошло», – сказал Шон, открывая свой файл. «О», – сказал Шон, спрыгивая вниз. «Я приказал переместить Мандрагору для его безопасности», – сказал даже он. «Я сам его найду», – сказала охотница, прежде чем врезаться в Шона. «Ой, прости», – сказала охотница. «Может быть, я смогу помочь с этим», – сказал Шон. «Шон, ее действия могли повредить репутации Легиона. Я рекомендую ей быть такой», – сказал даже он. «Решение здесь принимаю я, и ее причины желать ему смерти вполне понятны. Хотя самая старая история в книге, на мой взгляд, предоставь это мне, и да поможет мне Бог, чтобы ты больше его не трогал», – сказал Шон, когда они ушли. «Не волнуйся, я прекрасно вижу, что он делает», – сказал Тальбот сверху, заставляя его кивнуть. Между тем, Руссо и Сара, она же Белая Канарейка, были поставлены охранять Мандрагору по приказу Дежианна. «Напомни мне еще раз, как, черт возьми, мы оказались на страже этой жирной задницы», – прошептал Руссо, заставляя ее улыбнуться. «Вопрос века», – сказала Сара. «Я полагаю, что этот человек вышел за завесу от рук некоего Томми Монахана, который сам позже по ошибке упал на железнодорожные пути, как мне сказали», – сказал Мандрагора агенту Фарадею. «А почему большинство ваших криминальных знакомых, похоже, уже умерли?» – спросил Фарадей. «Возможно, мои друзья просто склонны к несчастью, агент Фарадей», – сказал Мандрагора. «А боже, может ли он хотя бы попытаться быть немного оригинальным? Это самое старое дерьмо в книге. Моя работа состоит в том, чтобы подготовить вас к даче показаний перед большим жюри, мистер Мандрагора. Вам придется придумать гораздо больше, чем какой-то мудак, который может быть или не быть больше рядом, если вы хотите получить иммунитет от судебного преследования», – сказал Фарадей. «Я делаю все, что в моих силах. Ты не можешь винить меня за то, что я нервничаю. У меня повсюду враги, даже враги Легиона», – сказал Мандрагора, глядя на Руссо и Сару. «По веской причине», – сказал Руссо. «Кроме того, меня терзает голод. Накорми меня, и я буду визжать на всех бывших соратников. Кстати, о визге, Белая Канарейка, «Я замечаю, что ты не сводишь с меня глаз. Едва ли можно винить тебя за это», — сказал Мандрагора, заставив Руссо нахмуриться. «Возможно, после того, как агент Фарадей поможет мне освободить меня от моих предполагаемых преступлений, я смогу посадить тебя в клетку и заставить петь для меня». «О, отвали», — сказал Руссо. «Расслабься, Билл, это просто все разговоры. Кроме того, со всеми врагами, которых он нажил, это может быть его последняя трапеза», — сказала Сара, заставив Мандрагору расхохотаться. «Между тем, Крюгер, где ты?» «Я под мостом, как ты и просил», — сказала охотница по телефону, прежде чем он повесил трубку. «Ты только что это сделал, охотница», — попыталась сказать, прежде чем услышала шум мотора, заставивший ее обернуться и увидеть Шона на мотоцикле. В случае, если люди забыли представить себе знаменитый велосипед Кхострейдер из первого фильма. «А чего ты ожидал? Какая-нибудь обычная задница машина?» — спросил Шон, заставив ее ухмыльнуться, прежде чем сесть позади него. «Это, должно быть, стоило целое состояние», — сказала охотница. «Едва», — сказал Шон, прежде чем уехать. «Между тем, вот именно», — крикнул Руссо, бросаясь на Мандрагору, но был остановлен. «Садись», — закричал Фарадей. «Ты же слышал, что сказал этот чертов толстяк», — завопил Руссо. «О боже, я чем-то обидел тебя, маленький человек, мои самые искренние извинения», — сказал Мандрагора, заставив его зарычать. «Полегче, Билл, ничто из того, что этот парень может сказать, не повлияет на меня так или иначе», — сказала Сара. «Это правда? Ну, тогда, возможно, вы не будете возражать объяснить, как такая прекрасная молодая леди, как вы, оказывается с таким ничтожеством, как он. Мы все настоящие мужчины в Легионе уже захвачены», — спросила Мандрагора, заставив ее прищуриться. И оба они вышли на улицу. «Не могу повлиять на тебя, да?» — спросил Руссо. «Ладно, почти все. Ой, это все равно, что пробить кирпичную стену», — сказала Сара, держа ее за руку. «Здесь», — сказал Руссо, осматривая его. «А, я видел и похуже. Ты будешь жить», — сказал Руссо перед тем, как они поднялись в дом на дереве. «Напомни мне еще раз, как он оказался под охраной. Я думал, что он был последним боссом мафии на земле», — сказала Сара. «По крайней мере, мы так думаем. Время от времени наш интеллект оказывается неверным», — сказал Руссо. «И все же меня немного бесит мысль, что он отделается чисто и не будет отбывать срок или быть усыпленным», — сказала Сара, прежде чем полицейская машина подъехала к дому. «Думаю, они хотят усилить охрану», — сказал Руссо. «Подожди, подожди», — Сара сказала, что заметила мотоцикл. «Подожди минутку, я знаю этот велосипед где угодно», — сказал Руссо. Шон и охотница перепрыгнули через забор и оказались лицом к лицу с Руссо и Сарой. «Вот дерьмо», — сказал Шон. «Ты не войдешь в этот дом, охотница», — сказала Сара. «Ты всерьез собираешься защищать массового убийцу от правосудия?» — спросила охотница. «Ты имеешь в виду месть», — сказала Сара. «В ее словах есть смысл, ой», — сказал Шон, когда она ударила его в плечо. «На чьей ты стороне?» — спросила охотница, прежде чем они услышали, как что-то ломается, прежде чем Сара ворвалась и зарычала, увидев Фарадея и охранников без сознания. «Мандрагоры больше нет», — сказала Сара. «Довольно скоро Фарадей и остальные встали, когда прибыла настоящая полиция. Ты хоть понимаешь, что натворил?» — спросила Сара. «Да, я охотился на убийцу. Убийство, которое марсианин защищает, потому что он идиот», — сказала охотница. «У нас нет на это времени. Мы должны спросить моего приятеля, что он только что взял и положил в свою куртку», — сказал Руссо, увидев, как Шон что-то поднял и положил в карман куртки. «Я?» — спросил Шон. «Дружище», — сказал Руссо, скрестив руки на груди. «О, прекрасно, здесь», — сказал Шон, бросая ключ. «По-моему, это кладовка на вокзале», — сказал Шон. «Ладно, вы двое оставайтесь здесь и не создавайте больше проблем», — сказал Руссо, когда они с Сарой ушли, прежде чем охотница ударила его. «Ой, может, ты прекратишь это делать?» — спросил Шон, потирая плечо. «Все эти тренировки, и ты даже не можешь взять ключ незамеченным?» — раздраженно спросила охотница. «Ключ фальшивый. Мало что могут сделать наномиты следующего поколения. Вот что я подобрал», — сказал Шон, вытаскивая расписание прибытия груза. «Ну что, пойдем?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. Снаружи Руссо и Сара лежали в домике на дереве. «Я ничего не понимаю. Почему мы не едем на вокзал?» — спросила Сара. «Ждать его», — сказал Руссо, Прежде чем Шон и охотница выбежали из дома, сели на его велосипед и уехали. «Я знаю, как работает мой приятель почти так же хорошо, как Тальбот, и я знаю, когда меня обманывают, так как он делал то же самое дерьмо, когда был ребенком», — сказал Руссо. Шон поехал в доки с Хантресс на спине. «Ты гораздо умнее, чем кажешься», — сказала охотница. «Возможно, я не смогу продумать каждый сценарий, как обычно, но я все еще могу составить хороший план, когда мне это нужно. А теперь почему бы тебе не рассказать мне, в чем дело? Я знаю, что это должно быть что-то личное», — сказал Шон. «Ты не поймешь», — сказала охотница. «Милая, ты говоришь с парнем, который добился мести и не получил от нее ничего, кроме сожаления. Я точно знаю, о чем идет речь. Мандрагора убила твоих родителей, когда ты был моложе. Он работал на твоего старика, пока тот не занял его место. Твой отец спрятал тебя в шкафу, надеясь защитить, но ты все видела», — сказал Шон, когда слезы подступили к ее глазам, прежде чем вытереть их. «Если ты это знаешь, то знаешь и то, что я собираюсь с ним сделать», — сказала охотница. «Надеюсь, это заставит тебя передумать. Месть ничего не делает, поверьте мне по личному опыту. Это не вернет их обратно, и я сомневаюсь, что Вилгакс заставит любого другого пользователя магии снова произнести это заклинание», — сказал Шон, прежде чем заметил кого-то в зеркале. «Держаться». Шон сказал ехать быстрее, чтобы избежать встречи с Сарой и Руссо. «Шон, останови мотоцикл сейчас же», — крикнула Сара по рации. «Перестань преследовать нас, Сара», — сказал Шон, прежде чем въехать на пандус. «Аво», — крикнула охотница, прежде чем они приземлились. «Расслабься, я умею водить машину», — сказал Шон, прежде чем Сара приземлилась позади них. «Вы оба поворачивайте назад», — сказал Шон по рации. «Не могу этого сделать. Приказ ДЖНа», — сказала Сара. «Нужно ли напоминать вам обоим, что я отдаю приказы?» — спросил Шон. «Учитывая тот факт, что ты помогаешь охотнице убить Мандрагору, я думаю, что ваши приказы скомпрометированы», — сказала Сара, прежде чем появился поезд, но Шон въехал в следующий туннель. «Увидимся». Шон рассмеялся. «Вот дерьмо». Руссо сказал, что активировал транспортер, прежде чем они оба исчезли с мотоцикла, когда он врезался в поезд. Оба пролетели над водой у причала, прежде чем приземлиться. «Ты идиот!» — закричала Сара, брызгая на него водой. «Моя сестра помогла мне починить велосипед вручную», — сказала Сара. «О, конечно, я уверен, что велосипед был важнее, чем спасение нашей шкуры», — сказал Руссо, заставив ее зарычать, и поплыл прочь. «А я думал, что охотница неуравновешена», — Руссо сказал плыть к берегу. Шон и охотница ждали его в порту. «Сотни кораблей уходят отсюда каждый день. Если Мандрагора пытается выбраться из страны, то как мы узнаем, на каком он находится?» — спросила охотница. «Кто сказал, что он пытался покинуть страну?» — спросил Шон. «В смысле?» — спросила охотница. «У меня есть теория, что Мандрагора на самом деле ждет чего-то, что будет доставлено сюда. Так уж случилось, что один грузовой корабль прибывает из своей родной страны», — сказал Шон. «Неужели? Давайте пойдем», — сказала охотница. «Одну секунду», — сказал Шон, подходя к краю. «Вы, два идиота, подниметесь или как?» — спросил Шон, зная, что Руссо и Сара находятся под ними. «Вот дерьмо», — сказал Руссо, прежде чем они взобрались наверх. «Как же так?» — попыталась сказать охотница. «Клянусь кожей наших зубов», — сказала Сара, свирепо глядя на Шона. «Я знала, что с вами все будет в порядке», — ухмыльнулся Шон. «Это не расплата за то, что произошло почти 14 лет назад, не так ли?» — спросил Руссо. «Билл, я уже давно забыл об этом дерьме, но мне нужно, чтобы вы оба мне доверяли», — сказал Шон, заставив Сару вздохнуть. «Штраф», — сказала Сара. «Мандрагору уже везли к докам, когда они остановились, и один из его людей вышел и открыл дверцу. Так какого же черта он ждет?» — спросил Руссо. «Сначала возьми охрану. Я никогда не говорил, что не хочу, чтобы его схватили», — сказал Шон. «Понял вас», — Руссо сказал, что стрелял своим людям в голову, убивая их, заставляя Мандрагору рычать, прежде чем Сара попыталась упасть, но он просто схватил ее за ногу, прежде чем бросить в кучу ящиков. «Я действительно начинаю испытывать неприязнь к этой женщине», — сказала охотница. «Но почему, что может не нравиться?» — спросил Шон. «Просто она мне не нравится», — сказала охотница. Мандрагора уже собирался раздавить Сару, когда Руссо начал стрелять в него нелетальными снарядами, но они даже не остановили его, пока Шон не пнул его в большую кучу ящиков. С каких это пор, черт возьми, даже нелетальные пули никого не останавливают? Спросил Руссо. Не смотри на меня, сказал Шон, когда Мандрагора бросилась на него, но Шон с хрустальной рукой ударил его в ответ, прежде чем выстрелить в него огнем, но это только сожгло его рубашку, заставив его зарычать. «Мандрагора!» — крикнула охотница, привлекая его внимание и целясь в него из арбалета. «Полагаю, обратно в федеральную тюрьму», — сказал Мандрагора. «Этого не случится, когда ты умрешь». Охотница сказала, что собирается нажать на курок, когда... «Папа!» Все обернулись и увидели мальчика, похожего на Мандрагору, который бежал к нему из грузового корабля с двумя головорезами за спиной, готовыми выстрелить, если бы Шон не ударил его ножом в грудь, а Руссо не свернул ему шею. «Эдгар», — сказала Мандрагора, обнимая мальчика. «Хаэм», — сказала охотница, — «во время моей последней поездки в старую страну конкурирующая преступная организация похитила моего сына. Мне потребовалось все это время, чтобы организовать его спасение. Будьте уверены, что его похитители учили ошибочности их пути. Все, чего я хотела, это чтобы мы с сыном исчезли вместе», — сказал Мандрагора. «Охотница, вы действительно хотите, чтобы история повторилась? Это все изменит», — сказал Шон, когда Мандрагора отодвинула от него сына. «Да, но Ит», — сказала охотница, — «прежде чем выстрелить в один из лифтов, держащих балки, прежде чем они обрушились вокруг него и вырубили его». Однако Эдгар закричал не от этого, а от того, чего никто не ожидал. «Пеннивайз, так много страха». Он сказал, что заставит Шона зарычать, прежде чем схватить одну из балок и ударить его по лицу, заставив его врезаться в один из контейнеров. «Я покончу с этим прямо сейчас», — сказал Шон, прежде чем Пеннивайз взревел, когда он вышел и схватил его, прежде чем они исчезли. «Куда они делись?» — спросила Сара, оглядываясь по сторонам. Шон и она появились в его логове. Взревел Пеннивайз, прежде чем броситься на него, но только для того, чтобы Шон сильно ударил его в кучу хлама. «Ты действительно думаешь, что сможешь справиться со мной в одиночку?» — спросил Шон. «Вообще-то да, но на всякий случай я ошибся», — сказал Пеннивайз перед тем, как Бауэр сбросился на него, только чтобы Шон схватил его за горло. «Вы оба совершенно не в своей лиге», — сказал Шон, прежде чем ударить Бауэрса лицом в щебень, сбив его с ног, прежде чем приблизиться к нему, который попытался выбраться, но Шон схватил его за ногу и начал швырять лицом вниз на землю и стены, прежде чем бросить его в стену рядом с дырой. «Это несправедливо», — Пеннивайз всхлипнул. «Раньше меня боялись, пока ты не появился снова», — сказал Пеннивайз, прежде чем Шон ударил его ногой в лицо, выбив несколько зубов. «Ты думаешь, меня это действительно волнует? Вы нацелились на детей, потому что ваши слабые. Если бы вы были этим так называемым высшим существом, которым вы так гордо когда-то называли себя, вы бы пошли за всеми. Но нет, вы могли бы пойти только за детьми, потому что это самая легкая добыча для вас», — сказал Шон. Пеннивайз посмотрел на дыру, прежде чем скатиться в нее, и ухватился за край, пока его лицо не начало раскалываться. «Так и будет назад, Крюгер. Я клянусь в этом. Когда-нибудь я вернусь сильнее, чем когда-либо», — сказал Пеннивайз, и его лицо расплылось, в то время как Шон смотрел с отсутствующим выражением. «И я буду ждать», — сказал Шон, прежде чем Пеннивайз отпустил его и упал в яму, чтобы снова погрузиться в спячку. Усмехаясь, Шон подошел к Бауэрсу, который встал и свирепо посмотрел на него, прежде чем схватить трубку, чтобы ударить его, но Шон отбросил ее в сторону, прежде чем схватить его за лицо. «Вы действительно очень похожи на Эдди Кима. Я сделаю с тобой то, что ты заслуживаешь за то, что угрожаешь моему сыну», — сказал Шон, бросая его в кучу мусора. «Нет», — закричал Бауэрс, прежде чем Шон успел схватить его за лицо. «Посмотри мне в глаза», — сказал Шон, используя свое самое знаменитое заклинание под названием «Кошмар». Остальные подождали, пока не открылся портал, и Шон прошел через него с Бауэрсом над своим крикуном, прежде чем сбросить его вниз. «А, так вот он, маленький хуесос», — сказал Руссо. «Нам больше не нужно беспокоиться о клоуне. Он снова впал в спячку», — сказал Шон. Позже Мандрагора была в полицейском фургоне, чтобы ее увезли, а Бауэрс в машине скорой помощи.